Глава третья. Я терпеливо ждала продолжения, но Рената не спешила. Ее взгляд блуждал по комнате, ни на чем не задерживаясь. Внезапно она спросила: «Скажи, Майя, ты веришь в мистику? Например, в существование призраков, зомби и тому подобного?» Я, ожидавшая любых признаний, от несчастной любви до наезда налоговой полиции, не выдержала и рассмеялась. Слишком странным показался вопрос. «Что смешного?» — обиженно протянула девушка. Она явно нервничала, судя по тому, как быстро кружевной платочек в ее руках превратился в тряпку. «Прости», — я наклонила голову. «Я просто не думала, что ты интересуешься мистикой. Но я материалистка до мозга костей. Я думаю, что призраки, а также драконы, эльфы и гномы существуют только в книжках». «И ты их не боишься?» — настойчиво спросила Рената. «Бояться нужно только живых людей. То, чего нет, не сможет причинить вреда». Повисла пауза. Я снова рассматривала портрет бывшей хозяйки дома. Кстати, показалось мне или нет, но он немного сдвинулся в сторону. «Странно». «Замечательно», — потерла руки Рената. «Значит, ты мне поможешь». Рената вскочила с места, прошлась по комнате взад-вперед, зачем-то остановилась у портрета прабабушки и перевернула его лицевой частью к стене. «Так лучше. У меня такое чувство, что она подслушивает». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Рената явно перечитала «Гарри Поттера». Портреты, способные не только наблюдать, но и общаться с живыми людьми, из этой книжной серии. Но тут Рената начала рассказ, и я внимательно слушала, стараясь не упустить ни слова. «Как ты, наверное, заметила, моя семья не совсем обычная. Оспины не только богатый, но и довольно древний род. Его можно проследить от императрицы Екатерины II. Во время ее правления случилась эпидемия оспы. Согласно семейному преданию, мой прапрапрапрадед заболел оспой и поделился с врачом Ее Величества зараженным материалом. Таким образом, императорская семья и приближенные получили прививку от страшной болезни. В знак признательности Екатерина даровала ему дворянство и право носить фамилию Оспин. По моей спине пробежал холодок. Приятно, наверное, войти в историю, оказав услугу императрице. Да и дворянство давало много привилегий, например, освобождение от налогов и рекрутской службы. Но я бы не хотела называться Оспиной. В этом слове есть что-то зловещее. Со временем наша семья разбогатела и породнилась с представителями знати. Но, согласно завещанию основателя рода, фамилия Оспин не должна исчезнуть. Если в семье не было мальчика, чтобы ее унаследовать, девочка, выходя замуж, оставляла старую фамилию. Так придется поступить и мне. То есть, конечно, если я стану наследницей. Грусть, прозвучавшая в ее голосе, заставила меня поднять голову. «А что? Есть какие-то сложности? Другие претенденты на наследство?» Рената намотала на палец прядь белокурых волос. «Конечно, как я уже говорила, Оспины — богатая семья. Даже в советские годы мы сохранили свое влияние. Честно, не понимаю, как моим предкам это удалось. Никто из них не попал в лагерь и не был расстрелян. Жили скромно, не выделяясь, но состояние сохранили. А вокруг золота всегда кружат стаи воронья в надежде урвать свой кусок. Да и прабабушка оставила такое странное завещание». Ее лицо помрачнело, словно она вспомнила что-то неприятное. «Как я уже говорила, с прабабкой Матрёной у нас были сложные отношения. Мою мать и отца она не любила и не могла им простить, что родили только одного ребенка, к тому же девочку. Те платили ей тем же, Думаю, им не нравилось, что старуха прибрала к рукам все состояние Оспиных, выделив им малую часть. Когда родители погибли, я стала чаще общаться с прабабушкой, но та держалась холодно. Ей вполне хватало этого дома и кучи прислуги вокруг. А затем она выделила одну девочку, мою ровесницу, дочь экономки. Когда я звонила Матрёне, то постоянно слышала, какая Аллочка замечательная, добрая, ласковая, красивая, круглая отличница. Словом, медовый пряник, покрытый глазурью. А та и рада стараться. Сюсюкала со старухой, бегала вокруг нее, исполняя все желания. А потом, когда прабабка слегла, и вовсе от нее не отходила, даже в больницу поехала. Лицо Ренаты исказилось, став совершенно некрасивым. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, и продолжала. Алла, та еще хитрюга, да и мамаша ее тоже. Решили поухаживать за старухой годик-другой и получить все состояние Оспиных. Неужели бабка не понимала, что они с ней только ради денег? Меня покоробило слово «бабка», но я не стала ничего говорить Ренате. Она взрослый человек и не нуждается в нотациях, тем более от меня. И Алла наверняка не такая плохая, как она рассказывает. Возможно, она искренне привязалась к Матрёне. На что могла рассчитывать дочь домработницы, пусть и очень преданная? На пару безделушек из шкафа? Несколько картин? Одно-два не самых дорогих украшения? «Ты же Оспина», — напомнила я. «Законная наследница. К тому же единственная, если я не ошибаюсь». Рената едва заметно вздрогнула, отводя глаза в сторону. «Да», — глухо призналась она, — «я единственная, кто имеет право носить эту фамилию, и родная по крови внучка. Есть один нюанс. Ладно, это не важно. Но мой адвокат выяснил, что незадолго до смерти Матрёна удочерила Аллу. И та имеет равные права со мной, если не больше». Я промолчала. «А что тут скажешь? Похоже, что старая женщина действительно любила Аллу и решила о ней позаботиться. Но почему Рената рассказывает мне все это? Я же не юрист и не помогу ей решить вопрос с наследством. А что насчет завещания? Оно существует?» «Да», — Рената скривилась, как будто глотнув чего-то кислого. «Всем законным и незаконным детям, а также приемным, полагается часть состояния. Мне примерно половина, но только в том случае, если я окажу почтение основателю рода Оспиных», как выразилась прабабка. Мне вдруг стало смешно. У Ренаты была необычная бабушка. Как можно оказать почтение давно умершему человеку? Принести цветы на кладбище? Поставить новый памятник? «Да уж, самой смешно», — заметив мою улыбку, проворчала Рената. Прабабка решила сделать красивый жест. Лишить наследства законную внучку она не могла, а вот поставить условия, которые я никогда не выполню, — это пожалуйста. И тогда все достанется Аллочке. Она взяла чашку с остывшим чаем, выпила его одним глотком и продолжила. «Я должна в определенное время прийти на кладбище и коснуться семейного склепа Оспиных, поставленного в XVIII веке». «И все?» — удивленно спросила я. «И все». Я облегченно вздохнула. Выслушав долгий рассказ Ренаты, я думала, что ее прабабушка придумала что-нибудь сложное, чтобы наказать нелюбимую внучку. Например, выйти замуж за определенного человека или найти давно потерянную семейную реликвию. «Так в чем же дело? Ты не знаешь, где находится склеп Оспиных? Поищем в интернете или обратимся в архив. И даже если он разрушен, пара камней должна остаться. Этого хватит, чтобы оказать почтение предку». «Не в этом дело», — отмахнулась Рената. «Я знаю, где находится склеп. В детстве меня водили туда родители. И он в прекрасном состоянии, несмотря на то, что за ним давно никто не следит. Я просто боюсь. Я не смогу пойти на кладбище. Просто не смогу. Я с недоверием взглянула на Ренату. Притворяется, что ли? Что страшного в том, чтобы подойти и коснуться куска камня, пусть даже и на кладбище? Но девушка выглядела плохо. Ее лицо побледнело, на лбу проступили бисеринки пота. Обхватив себя руками, она пыталась сдержать дрожь. «Рената, что с тобой? Ты не заболела или тебе холодно? Может, принести плед?» «Спасибо, ничего не надо», — Рената ответила слабой улыбкой. «Это нервное. Как только начинают говорить о кладбище, я теряю контроль над собой. Сейчас пройдет». Подойдя к Ренате, я села рядом на диван и обняла ее. Девушку била дрожь, но постепенно она расслабилась в моих руках и даже склонила голову на плечо. Ее дыхание становилось ровнее, на щеках появился слабый румянец. Мы сидели в тишине, нарушаемой только тиканием старинных часов. Наконец Рената отстранилась. «Спасибо, Майя, за то, что не стала смеяться надо мной. И за то, что была рядом. Я подумала, что никогда не смогла бы смеяться над страдающим человеком. А Ренате было по-настоящему плохо. Это у меня с детства. Как-то родители поехали со мной на море, в Сочи. Они сняли небольшой домик. У его хозяйки жили и другие гости, почти все с детьми. Однажды мальчишки, решив проверить свою храбрость, пошли ночью на заброшенное кладбище. И я, глупышка, увязалась за ними. Кладбище у местных пользовалось дурной славой, якобы там появляются привидения. И, конечно, заметив что-то белое среди оградок, ребята сбежали, бросив меня одну. А я заблудилась, и всю ночь, а ночи там темные, бродила среди камней, пугаясь каждого шороха. Утром меня нашли родители. Я так испугалась, что потеряла голос. Несколько месяцев меня водили по врачам, заставляли пить успокоительное. Постепенно я пришла в себя. Только кладбище с тех пор обхожу стороной. И я могу приходить туда только днем, когда вокруг люди. И то ненадолго. Я искренне пожалела Ренату. Полученные в детстве психологические травмы самые опасные. Став взрослой, можно сколько угодно говорить себе, что глупо бояться темноты или собак, или привидений, но ты все равно будешь вздрагивать и внутренне сжиматься при приближении крупного пса или оказавшись в темном подвале. Так что Рената, которая все же ходит на кладбище, неплохо справляется со своим страхом. Я понимаю, что тебе страшно. Хочешь, пойдем туда вместе? Выберем солнечный день, купим цветы. Я буду держать тебя за руку. Рената истерически рассмеялась. Днем? Если бы все было так просто. Прабабка указала в завещании, что я должна появиться у склепа в полночь, 22 июня, и, разумеется, одна. В противном случае наследницей становится Алла. «Ужас!» — вырвалось у меня. Я разозлилась на неизвестную прабабушку Ренаты. Да не могла же она не знать о фобии внучки. Кем нужно быть, чтобы так жестоко обойтись с родной по крови девушкой? С тем же успехом она могла потребовать от нее прыгнуть в водопад или переплыть реку с крокодилами. И никак нельзя обойти это условие. Например, принести справку от врача о том, что у тебя панические атаки, и посещение кладбища тебе навредит. «Никак не обойти», — коротко ответила собеседница. Я советовалась с адвокатом. Он сказал, что иногда в завещание специально включают невыполнимые условия. Не удивлюсь, если пункт добавили по настоянию Аллы. В последние месяцы она вертела прабабкой, как хотела. «Что мне делать, Майя? Подскажи».